Глава 19. Прелюдия. Эммануил Ласкер написал любопытную статью для советского календаря шахматиста на 1926 год. Исходя из своего опыта игры с Капой и Алехиным, он составил шахматные портреты обоих, попытавшись найти общее и частное. «Капабланка желает побеждать стратегией», — писал второй чемпион мира. «Комбинация, пожертвования никогда не являются для него самоцелью». Он, разумеется, не боится жертв, но комбинация его не восхищает, не представляет для него особой ценности. И Капабланка пользуется ею лишь тогда, когда иным путем он не может достигнуть цели. Идеал Капабланки — побеждать врага маневрированием. Запутанным и сложным продолжением он предпочитает простые, но сильные. Он всегда стремится найти уязвимое место противника. В него он направляет свои удары, и прямолинейно, не уклоняясь в сторону, он давит на слабый пункт, не позволяя противнику предпринять что-либо, и победоносно маневрирует, пользуясь почти полной связанностью врага. Гениальность Капабланки сказывается в нащупывании слабых пунктов позиции противника. Малейшая слабость не сможет укрыться от его зоркого взгляда, и в ходе партии где-нибудь, когда-нибудь она всплывет наружу. Естественно, что преимущество такой стратегии сказывается, скорее всего, в эндшпиле. И действительно, Капабланка разыгрывает даже сложные и запутанные концы легко и быстро, с поразительной ясностью и исключительной последовательностью. Алехин же вырос из комбинации. Он влюблен в нее. Все стратегическое для него — только подготовка, почти что необходимое зло. Ошеломляющий удар, неожиданные поинтес — вот его стихия. Когда король противника находится в безопасности, Алехин играет без воодушевления. Его фантазия воспламеняется при атаке на короля. Он предпочитает наличие на доске многих фигур. С их помощью он старается ослабить защитную линию вражеского короля, чтобы затем в удобный момент опрокинуть ее блестящим натиском. Алехин пользуется стратегией ради достижения согласованного действия фигур, для создания атакующей обстановки, короче говоря, как средством для более высокой цели. Но сама по себе стратегия является для него скорее арифметической задачей, нежели творческим материалом, из которого создается произведение искусства. Наверняка Ласкер, несмотря на всю свою шахматную силу, радовался, что ему можно было теоретизировать на страницах советской печати, а не попадать под давление Капабланки или Алехина в матчевом противостоянии. Ведь оба на дистанции могли стереть постаревшего немца в порошок. На игроков, которые находились в самом расцвете творческих сил, наконец-то направили софиты. Они встали рядом, оказались на общепланетарной сцене, и зрители со всех концов света разглядывали две ярчайшие противоположности, обладавшие самым смертоносным шахматным оружием, а также своим особенным, редким обаянием, умением магнетически воздействовать на публику, хранившими какую-то личную загадку. Две шахматные глыбы неотвратимо направлялись друг к другу и теперь должны были сойтись в грандиозной схватке, пустить кровь один другому, показать, кто же на самом деле достоин находиться на вершине. Редкие турнирные пересечения уже не считались. Тут намечалась шибка лоб в лоб, долгая, показательная. Отговорок у проигравшего быть не могло. Или пан, или пропал. Совместные прогулки по Петербургу, обмен восторженными эпитетами на турнирах — все это осталось в далеком прошлом. Теперь они официально стали врагами, которые проповедовали разные стили игры. И каждый должен был защищать в Буэнос-Айресе свою шахматную систему, то, во что искренне верил, на что уповал. Один интуитивно направлял фигуры, словно его рукой двигал Господь, производил на свет блестящие партии, которые по сей день с любопытством изучают топовые шахматисты, как будто разглядывают древнее, непостижимое насекомое, застывшее в янтаре, сохранившее всю свою первозданную красоту. Другой, более закрытый по-человечески, но фантастически острый и динамичный на доске, готовился нанести сокрушительный удар по опостылевшему сопернику и совершенно точно собирался вложить в него все силы, включить в этот решающий панч всю ярость, которую он копил из-за бесконечных неудач и потерь, вынужденных скитаний по миру, неурядиц в личной жизни. Судьба всеми силами пыталась изничтожить его потенциал, но он выискивал обходные пути и продолжал свой гениальный рост, сумев найти для того питательную парижскую среду. Уязвимость Капабланки заключалась в отсутствии одержимости, в том, что он не жил шахматами каждой клеточкой своего тела. Именно таким стал Алехин, готовый прыгнуть выше головы и даже неба, достать из самых глубин своего высокоточного мозга наилучшие, безупречные ходы, лишь бы осуществить взлелеянную с детства мечту стать чемпионом мира по шахматам. Для русского эмигранта на кону стояло слишком многое. Отчасти этим можно объяснить, почему перед матчем его так колотило. На рубеже 1926 и 1927 годов он отправился в шахматный тур по городам Голландии, проводя тренировочные партии с Максом Эйве. Это произошло почти сразу после его возвращения из четырехмесячного путешествия по странам Латинской Америки. Величайшие боксеры подбирают себе перед главными боями оптимальных спарринг-партнеров, которые не выступают в роли боксерской груши и могут дать сдачи. Но кто мог подумать, что Эйве, стукнув перчаткой о перчатку, вдруг начнет поколачивать претендента на шахматную корону? Разминка получилась настолько тяжелой, что Алехин с трудом сохранил лицо. Имя голландца все еще не котировалось в шахматном мире. Он больше преуспел в науке, получив докторскую степень по физике и математике. В шахматах Эйве по-прежнему воспринимал себя больше как любителя, хотя на его счету числились интересные победы на крупных турнирах. Так, в Гастингсе 1923-24 он стал первым среди 10 игроков, опередив Гезу Мороце, а на первой шахматной олимпиаде в Париже среди любителей в том же году взял бронзу. Между прочим, Алехин выступил там в роли арбитра. Брал Эйве и призы за красивую игру. И все же нидерландский мастер больше внимания уделял основной работе – педагогике. Он мог уехать в захолустье и надолго исчезнуть из шахматного поля зрения. Например, отправился в Винтерсвейк, где устроился на работу учителем. Если жизнь Алехина и Капабланки безостановочно бурлила, словно игристое вино, то Эйве предпочитал тихое, скромное, замкнутое существование в провинциальном Винтерсвейке, который славился своими палеонтологическими окаменелостями. Эйве словно и сам превращался в окаменелость. Во всяком случае, его шахматная жизнь в провинции замирала надолго. Зато одно из утомительных путешествий на поезде в Амстердам, где он время от времени все-таки рубился в шахматы, сыграло весомую роль в личной жизни Эйве. Во время редкой вылазки он повстречал единственную любовь своей жизни – Каро Бергман. Сводницей поневоле стала его сестра Анне, которая дружила с сестрой Каро Бетс. Учились вместе в музыкальной школе. И как-то пригласила домой обеих сестричек. Между Максом и Каро сразу пробудилась симпатия. Голландец полюбил впервые в жизни. И сразу влип по уши. Теперь поездки в Амстердам приобрели новый смысл. Романтические прогулки под руку с Каро вдоль украшенных тюльпанами парковых клумб, редкие, но столь долгожданные моменты уединения с любимым человеком придавали ему сил и желание совершенствоваться. Через 3 месяца после знакомства в доме родителей Эйве влюбленные обручились. Жить стало проще, когда шахматист переехал в Роттердам, а уже оттуда на постоянное место жительства в Амстердам, на улицу Валериусстраат, расположенную на южной окраине города. Неподалеку находился лицей для девочек Мезис Лисеум, где вступил в должность новый учитель математики Макс Эйве, проработавший в учебном заведении до 1940 года. Он ходил на занятия, одеваясь а-ля Капабланка. Стильная одежда шла ему. Лицеистки обожали своего модного педагога, который мелом выводил на доске сложнейшие математические формулы, объясняя их простым, доступным языком. Сохранились фотографии, на которых Макс Эйве, глядя сквозь неизменные очки на толпу девушек и скромно улыбаясь, стоит возле лицея в шикарном белом плаще, широкополой шляпой в правой руке и в начищенных до блеска черных ботинках. Ученицы смотрят на него с неподдельным обожанием, даже влюбленностью, приветствуя взмахами рук. Но Каро Бергман отпускала Макса в женский лицей со спокойным сердцем, зная, что ее избранник — однолюб. К тому же они стали строить совместный быт в Амстердаме, уже в качестве супругов. В будущем у них появится 3 детей. Теперь от шахмат Эйве отвлекали работа, жена и еще диссертация, которую он в конце концов успешно защитил у профессора математики Роланда Вайценбёка из Австрии, неплохо игравшего в шахматы. Возглавлял даже шахматный клуб в деревеньке Бларикюм, где проживал. Вот почему, когда шахматные титаны бились друг с другом на крупных турнирах в Нью-Йорке или Москве ради вероятного участия в матче за корону с Капабланкой, Макс Эйви больше оставался в тени. У него оказалось слишком много дел. Разве что профессором он стать тогда так и не решился, поскольку поиск и разработка прорывной темы отняли бы у него слишком много времени и сил. А если бы Эйви пошел на такой шаг, то, возможно, никогда не стал бы чемпионом мира. Уж что-что, а грамотно расставлять приоритеты Эйви научился как никто другой, добившись успехов во всех делах, за которые брался. Голландец стабильно становился номером один в своей стране. Его победы над довольно известными шахматистами в международных турнирах тоже стали привычными. Эти успехи принесли ему немало пользы. Один клуб в Бреде даже стал называться его именем. Однажды для Эйви устроили затяжной тур, в ходе которого он провел 1500 партий. Гастролируя по стране, Эйви занимался популяризацией шахмат, за что его очень ценили. Вот почему местный шахматный клуб «ВАЗ» предложил Максу провести матч против сильного соперника. Ласкер, кокетничая, отказался. Боголюбов запросил слишком большой гонорар. А вот Олехин дал зеленый свет. Он счел, что ему выгодно побыть в роли свободного художника, отточить мастерство, не слишком-то напрягаясь. Да и сам Эйви ожидал, что проиграет без вариантов. Действительность превзошла самые смелые ожидания фанатов Эйви. Поначалу Олехин играл соло, но потом в его шахматах появилась червоточина. Он с трудом привыкал к новой системе контроля времени. На 40 ходов 2,5 часа. Быстро скатываясь в сайд-нот. В середине матча начал плодить ошибки. И лишь ответные любезности Эйви не привели к сенсации. 5,5 на 4,5. Голландец остановился в шаге от победы. Именно тогда впервые появились подозрения в том, что Олехина тянет к распитию алкогольных напитков. Вот что написал о тех событиях шахматист Уильям Винтер. Возможно, Олехин не был целиком подготовлен к этой встрече и вовсю пользовался благами голландского гостеприимства. Но ничто не может умалять превосходную игру Эйви. Следующим тяжким испытанием для претендента стали соревнования в Нью-Йорке. Последняя проверка перед отправлением в Буэнос-Айрес. И там он вновь дал слабину. Организаторы американского турнира ошибочно афишировали турнир как мероприятие, на котором определится соперник Капабланки в матче за корону. Это сильно напрягло Олехина, которого вновь заставили почувствовать, что он стал пешкой в чьих-то руках. И хотя его всячески заверяли, что результаты турнира в Нью-Йорке никоим образом не повлияют на договоренности с Капабланкой, в своих мемуарах он повторял, что матч с кубинцем был под вопросом чуть ли не до последнего момента. И ему якобы даже пришлось поехать в Нью-Йорк, чтобы не дать Капабланке возможность заменить его на шахматиста, который там выстрелит. Матч с Эйви, который Олехин провел вскоре после затяжного турне по Латинской Америке, показал, что русскому эмигранту требовался перекур, но на восстановление, физическое и психическое, претенденту отвели всего 1.5 месяца, тогда как Капабланка направлялся в отлично знакомый ему штат в прекрасных физических кондициях. Ласкер, человек, который опережал Капабланку на всех соревнованиях, если брать за скобки матч за титул, отказался от поездки в США. Турнир вновь организовал Норберт Ледерер, которому у немцев имелись вопросы, что могло стать одной из причин неявки. В 1924 году здесь же, в Нью-Йорке, Ласкер проиграл партию Капабланке, а потом пожаловался на часы, из-за дефекта которых, по его словам, потерял 15 минут своего игрового времени. Еще 20 минут часы чинили. Ледерер отвечал за четкость работы механизма и заявил, что Ласкер тогда просто забыл вовремя нажать на кнопку. Из-за волнения по поводу этого интермеццо, потери времени на размышления и истощения, я допустил грубую ошибку в прекрасной ясной позиции и проиграл партию. Приводит слова Ласкера Эдвард Винтер в монографии о Капабланке. Не поехал в Нью-Йорк Ефим Боголюбов. Его ослепили недавние успехи, поэтому киевлянин заявил, что лучше бы организаторы собрали деньги не на соревнования, а на его матч с Капабланкой. В отличие от Олехина, до этого Боголь уже опережал Ласкера Капабланку в таблице представительного турнира, поэтому он считал себя более основательной кандидатурой для матча против кубинца. Еще он написал письмо Хосе Раулю, посетовав, что у него якобы сложились плохие отношения с некоторыми участниками турнира, в частности, с Олехиным. Несмотря на его мнение о том, что он был исключительно успешным мастером, у него никогда не было успехов, которые даже приближались бы к моему результату в Москве в 1925 году. Интересно, что Олехин поставил перед организаторами турнира в Нью-Йорке условия для своего участия. Не приглашение Боголюбова, о чем киевлянин не знал. Вот такие высокие отношения складывались тогда внутри шахматного сообщества. Плелись интриги, каждый пёкся только о своей выгоде. Так или иначе, в Нью-Йорк не поехали также Акиба Рубинштейн, единственный в мире шахматист, у которого сохранялся положительный баланс партии с Капабланкой, и Рихард Рейте. Все помнили, как он победил кубинца в 1924-м. Хосе Рауль направлялся в Нью-Йорк круглым сиротой. Незадолго до поездки скончалась его мать Матильда Мария. Но трагедия встряхнула его, и в Нью-Йорке он показал невероятный уровень игры. А ведь его соперниками стали Александр Алехин, Арон Ненцович, Милан Видмар, Рудольф Шпильман и Фрэнк Маршалл, с каждым из которых он провел по 4 партии. У них не было ни единой победы над Капабланкой еще до старта турнира. Не удалось сломить этот барьер и в Нью-Йорке. Дуэли проходили в сияющем великолепии банкетного зала отеля «Манхэттен». Свидетелем события стал выпускник Гарварда, литературный критик, редактор и колумнист Джордж Карри, спортивные статьи которого регулярно публиковали на страницах «Нью-Йоркер». В феврале 1927 года он заглянул в Манхэттен и написал об увиденном эссе для «Бруклин Дейли Игл». «Если бы вы спросили Капабланку, чемпиона мира, зачем нужен международный шахматный турнир гроссмейстеров в отеле «Манхэттен», он бы просто пожал плечами и, просияв своими тлеющими карими очами, попросил бы еще кофе с пирожными», — живописал Карри. «Но если бы вы зашли в банкетный зал и терпеливо прождали полчаса, чтобы увидеть, как один из главных умов совершает ход, тогда ответили бы на свой же вопрос». Описывая партию кубинца против Видмара, журналист старался подмечать малейшие детали. Торопливо, возвращаясь на место в своих коричневых ботинках, весело скрипящих при каждом шаге, великий мастер с Кубы складывает руки на столе перед собой и со зловещим видом осматривает доску. Его красивое смуглое лицо светится. Волосы, разделенные на пробор аккурат посередине, встают дыбом от оскорбления. В них заметны серебряные пряди. Притаив дыхание, ждешь мести великого мастера, удара Юпитера, который вот-вот обрушит с Олимпа молнию, что уничтожит его самонадеянного соперника. Доктор Видмар мило поглаживает свой второй розовый подбородок и ждет, излучая уверенность. Наконец Капабланка готов. Мы, кто сидит в сторонке, это знаем, потому что кубинец задумчиво теребит красный галстук. Он тянется вперед, и тут же целый космос замирает, прекращая свой безумный полет сквозь время. Это будет ход века. Он передвигает пешку. А вот как Джордж Карри описал партию с участием Алехина и Маршалла. «Давайте пройдем к столу в самом дальнем конце комнаты. Возле него громоздятся священник с серьезным лицом, три школьника, женщина и разного толка мужчина, у которого глубоко сдвинуты брови, признак шахматиста-любителя. Перед нами доктор Александр Алехин, парижский юрист, родившийся в Москве в 1892 году. Худощавый, по-мальчишески бледнолицый, гладко выбритый, лишенный каких-либо эмоций, если только случайно не взглянуть на его ноги, которые пляшут в диком танце по полу, пока он обдумывает очередной ход. Ему противостоит Фрэнк Маршалл, чемпион Америки с лицом великого трагика. Именно этот рыжеволосый человек среди всех участников турнира оказался обладателем самой приличной одежды, включая серые гетры и спокойные темно-коричневые ботинки. Его двубортный темно-синий костюм подобен симфонии. Как же у такого аккуратного человека может быть хоть одна мысль в голове? Он курит сигару. И это не какая-то там пятицентовая вонючка доктора Ласкера. Маршалл осторожно выпускает дым высоко над головой доктора Алехина, который реагирует молниеносно. Они возобновляют игру, стычка окончена. Брови не хмурят, улыбаются. Маршалл беспокойно ерзает на стуле. Он не в форме, уже сыграл ничью и проиграл дважды. Проводит рукой по голове. Его аккуратно причесанные волосы теряют свою стройность, беспорядочно сбиваясь. И он, и доктор Алехин — великие мыслители, сохранившие все свои волосы. Пожав хорошо сложенными плечами, маршал выдвигает слона. Алехин закуривает еще одну сигарету и спокойно усаживается, чтобы изучить возможную защиту против этого церковного вторжения. Английский бишоп — не только слон, но и епископ. Его ноги отплясывают еще более активную джигу под столом. Он похож на довольно симпатичную марионетку, которая танцует на конце веревки. Проводит рукой по лицу, закрывает глаза. У него строгие глаза, которые холодно смотрят сквозь стекла очков в золотой оправе. теребит воротник, выправляет галстучный узел. Оглядывает всю комнату целиком, кроме шахматной доски. Затем решает разменяться слонами. Бой начинается сызнова. Зачем все это вообще нужно? Денежные призы, слава и контракты. Ибо, похоже, существуют так называемые выставочные шахматы, которые посещают приличное число зрителей. Откуда берутся призовые? От энтузиастов вроде Джорджа Рузвельта, Феликса Кана, Лессинга Розенвальда и многих других, включая Эдварда Ласкера и Альберта Халгартена. Сноска. Джордж Рузвельт – банкир и шахматный филантроп. Феликс Кан – банкир, директор Paramount Pictures Corporation. Лессинг Розенвальд – шахматный меценат, коллекционер редких книг. Эдвард Ласкер – шахматист, отец американского го. Альберт Халгартен – член крупной банкирской семьи Нью-Йорка, меценат. Губернатор Смит вручит призы на банкете, где шахматисты соберутся за столом мира. Шахматы – это война в миниатюре, и на поле чести никто не молит о пощаде и не дарует ее. Но в конце турнира игрок, который тренируется на кофе и пирожных, обратит внимание, что на подносе осталось также место и для ратного подвига. Похоже, для шахматных турниров действительно есть какая-то причина. Хосе Рауль Капабланка набрал в Нью-Йорке 14 очков и заработал как победитель $2000. Вторым стал Алехин, но с отставанием в 2,5 балла. Микроматч с кубинцем русский мигрант проиграл. Поражение и 3 ничьи. Еще Капабланка получил приз за самую красивую игру против Рудольфа Шпильмана. В некоторых ничейных партиях Капа мог рассчитывать на победу. Настолько велико оказалось его преимущество над остальными. Он словно приехал не на турнир, где ему противостояли сильнейшие соперники, а на курорт, где к маэстро за столик посиживались любители с пляжа, а потом возвращались на свои шезлонги, понимая, что лучше им загорать, чем играть в шахматы. Капа подошел к защите титула с невероятным послужным списком. С 1914 года кубинец сыграл 158 партий, матчевых и турнирных, из которых уступил всего в 4 случаях. А чтобы отдать титул Алехину, кубинцу надо было проиграть сразу 6 раз. Вернувшись из Нью-Йорка в Гавану как герой, его встречали фейерверками, Капабланка на радостях снялся в рекламе пива. В те времена шахматисты редко участвовали в подобных коммерческих проектах, но для безупречного чемпиона мира сделали исключение, предложив хороший заработок, от которого шахматист не смог отказаться, хоть и был ярым трезвенником. Его также восстановили на дипломатической службе, назначив полномочным министром и чрезвычайным послом по особым поручениям Республики Куба. Он стал главой отдела информации и пропаганды правительства Кубы за рубежом с приличной зарплатой. Все как будто складывалось в пользу Хосе Рауля. В его интервью проскальзывала уверенность, что грядущий матч с Алехиным станет проходным. «Автор считает, что у него неподходящий для матча темперамент», писал он в статье для «Нью-Йорк Таймс». «Мы полагаем, что у него нет должного бойцовского духа. Кроме того, он чрезвычайно нервный. Оба эти качества должны сработать против него в долгой и затяжной борьбе с хладнокровным и находчивым соперником». Выходило так, что Александр Александрович вообще ни разу не обыгрывал Капабланку до встречи в Буэнос-Айресе. При 5 поражениях, из них 2 в показательных партиях. Вот почему эксперты стали весьма скептически оценивать шансы Алехина. Тот же Рудольф Шпильман даже предположил, что претендент уедет из Аргентины с баранкой в графе побед. После Нью-Йорка, да еще и в свете неудачной тренировки с любителем Максом Эйви, звучало вполне резонно –